сведения о преподобном Макарии, постнике Печерском, в ближних пещерах, почивающем. Память, 19 января, 1 февраля. О жизни преподобного Макария известно только, что он был диаконом Киево-Печерской обители и представился в XII веке. Мощи его открыто почивают в ближних Антониевых пещерах. Память его положена 19 января, 1 февраля ради тезаименийства с преподобным Макарием Египетским, а также 28 сентября, 11 октября и общая память со всеми печерскими чудотворцами во вторую неделю Великого Поста.